Лыжня длиною в жизнь. Однажды я, большеглазый любопытный мальчишка, обнаружил в сарае длиннющие лыжи и иссохшиеся кожаные ботинки довольно странного вида. Мыски их вместе с подошвой были сильно удлинены, сужены к концам и круто загнуты вверх, как бараньи рога. Взрослые объяснили мне, что это специальные лыжные ботинки – пьексы. В семейном фотоальбоме мне показали снимки, на которых красовалась компания веселых парней и девушек на лыжах с длинными, выше головы, бамбуковыми палками в руках. Парни в широченных шароварах, толстых свитерах, вязаных шапочках, рукавицах. Девушки нарядные, в длинных широких юбках, джемперах, вокруг шеи через плечо шарфы, в расшитых шапочках, на руках варежки. Увидел я и те самые пьексы. Они своими рогами цеплялись за ременные петли, закрепленные на лыжах. Под снимком была подпись с именами и дата – 1912 год. Как же давно это было. Мне, 8-летнему, подобрали самые короткие лыжи из тех, что были в сарае. Дед, единственный мужик в доме, сшил из ремешков петли и крепления и приспособил их под валенки. Выстрогал две лыжные палки. Шел 1946 год, и вместе с ним все, о чем так хорошо помнят нынешние старики. Но неистребимыми были мальчишеские радости. Больше всего на свете мне нравилось кататься на лыжах с откоса железнодорожной насыпи в компании таких же, как я, пацанов. Еще врезались в память кадры кинохроники. Красноармейцы в белых маск-халатах быстро передвигаются на лыжах по заснеженному полю. Хотелось научиться так же легко и стремительно мчаться по снегу. И будто кто подслушал мои тайные мысли. Недалеко от нашего дома открылась вскоре спортивная школа. Меня туда записали, я получил старенькие, но по росту лыжи с креплениями под названием «Ротофелло», и отремонтированные, зато из настоящей кожи, лыжные ботинки. А еще бамбуковые палки с острыми концами, кольцами, петлями для рук. Как я потом узнал, весь инвентарь нашей лыжной базы был собран при помощи спортивного общества «Локомотив». А привел его в идеальный порядок дядя Коля, инвалид, потерявший на фронте ногу. Про него рассказывали, что до войны он был футболистом и отличным лыжником. Я и мои товарищи до сих пор прекрасно его помним. С маленьким рюкзачком за спиной, опираясь на костыль и палку, бодро вышагивал он, бывало, по улице. Летом его часто видели на трибуне местного стадиона, где сражались футболисты, а зимой на поляне, откуда стартовали лыжники. Как же это было не похоже на то, в чем находили утешение многие фронтовые друзья дяди Коли по несчастью, заливавшие свое горе водкой. Сейчас, на склоне лет, понимаешь, что значили для послевоенной детской безотцовщины тепло и забота дяди Коли, Николая Григорьевича Ракчеева. Никогда не забуду и первого нашего тренера, Николая Михайловича Щербакова. От него я впервые начал узнавать тонкости и секреты правильного, как он выражался, скользения на лыжах. Мы гордились тем, что у Николая Михайловича учились многие лыжники, ставшие впоследствии известными мастерами. В нашем лесу, чаще это бывало в конце зимы, появлялись такие знаменитости, как Федор Аляшев, Василий и Радья Ерошины, Николай Смирнов. Они были для нас, начинающих гонщиков, живыми, так сказать, наглядными пособиями. Время шло, мирная жизнь набирала обороты. Мы это чувствовали на себе. Новенькие лыжи появились в нашей спортшколе, и хотя их получали не все, а только самые быстрые, результативные лыжники, это было радостное событие. В ходу были отечественные лыжные мази Сферина и Васильева. Именитые гонщики пользовались импортными с экзотическими названиями «Рекс», «Свикс», «Ваухти», «Кнуппен», «Биргендаль». Ребята охотились за выброшенными баночками из-под этих мазей, так как всегда на их донышках оставалось немного лыжного снадобья. Мы нередко выезжали на крупные соревнования, чтобы понаблюдать за борьбой асов. Их фирменные лыжные ботинки, палки, тюбики с мазями, украшенные яркими этикетками, были также предметами нашего пристального внимания. В раздевалке нам разрешали потрогать заграничные лыжи, разные там Лямпинен, Карху, Ярвинен, Мюллер. Сами гонки, разговоры о них, лыжники в белоснежных комбинезонах, их пестрые гольфы, нарядные шапочки – все это делало атмосферу необычной, праздничной, поднимало настроение. Спорт моего детства был массовым. Тысячи зрителей всегда собирали соревнования на пресс-газеты «Советский спорт», которыми открывался зимний сезон, эстафетные гонки с участием таких классных мастеров, как Кузин, Колчин, Терентьев, Аникин, Козырева, Колчина, Ерошина. Я знал на зубок имена действующих лидеров, запоминал новых, различал манеру и стиль бега своих любимцев. Наши тренеры устраивали встречи с прославленными лыжниками. Это запомнилось на всю жизнь. Настоящий вкус к лыжным гонкам, тренировкам я почувствовал, когда учился в институте и выступал за его сборную. Нашим тренером был выпускник Московского института физической культуры Василий Федорович Железин. Мне и моим товарищам он был настоящим другом и замечательным наставником. С его подачей для нас стали настольными такие журналы, как «Теория и практика физической культуры», «Лыжный спорт». Совсем не лишним оказалось знать, что предлагает мировой опыт в этом виде, что в нем наработано. Несведущие люди часто называют лыжный спорт лошадиным, имея в виду нечеловеческие нагрузки. Конечно, во время лыжной гонки, особенно на длинной дистанции, мобилизация физических сил на пределе. Но в каждом состязании, кроме его непосредственного сюжета, прямого, грубого, логичного, кто кого, есть еще и другое. Это мощный душевный подъем, ни с чем не сравнимое острое чувство жизни. Бывало, наматываешь во время тренировок километр за километром и кажется тем только и занят, а на самом деле слышишь и тишину зимнего леса, и постукивание дятла, и потрескивание деревьев. С лыжни возвращаешься блаженно усталым, расслабленным, умиротворенным. Вряд ли только от мышечной работы наступает такое состояние. Мне бесконечно близки слова Юрия Нагибина. Спорт дает в очищенном виде то, что мы сами про себя чувствуем. Наши судьбы, наше мытарство, нашу беспомощность, наше преодоление ее. Вот эстафетные гонки. Разве это не модель быстротекущей, захватывающей жизни? Кто хоть раз участвовал в них, знает, как тренер тщательно отбирает спортсменов, четверку лучших, и непременно с бойцовскими качествами. Задача каждого из них на своем этапе – перехитрить, подавить психологически и обыграть соперника. Завязывается интереснейшая интрига, проявляются характеры команд и каждого участника в отдельности. До чего же приятно на финишной прямой в криках болельщиков услышать родной голос твоей любимой. А потом я буду стоять сбоку от лыжни на крутом подъеме и также громко подбадривать ее. И в голосе моем будут интонации, понятные только ей. И вот на лыжне уже нас трое. Впереди самый маленький, за ним мама и замыкающим идет отец. Малышу купили все, что полагается взрослому лыжнику. Лыжи, палки, ботинки с настоящими креплениями. И все-таки не обошлось без крохотных валенок, которые вставили в ботинки. Но мне все реже удавалось выкраивать время для любимого увлечения и участвовать в соревнованиях. Вместо десятков стартов в сезоне раз, два, три и обчелся. На спортивном языке это называется гастролерством. А вокруг каких только нет лыж, палок, ботинок, мазей, на любой вкус. Сколько фасонистой лыжной амуниции. В нашей семье было так заведено, что если приглянулась какая-то спортивная новинка, то покупали, не считаясь со средствами. Экипировка – святое дело для настоящих лыжников. и вдруг, как гром среди ясного неба, на меня, молодого, физически крепкого парня, стала надвигаться слепота. Безуспешными оказались попытки медиков остановить беду, и я вынужден был расстаться с работой инженера, а лыжи зачехлить. Надолго ли? Мне казалось, что навсегда. Я по-прежнему, как бы по инерции, продолжал внимательно, с интересом следить за всеми происходящими событиями в мире и на лыжных трассах. В Европе и Америке гремели новые имена советских спортсменов. Неожиданно для себя я узнал, что слабовидящие люди и совсем слепые могут кататься на лыжах, следуя за зрячим спортсменом. Несмотря на то, что мой пригород превратился в густонаселенную городскую окраину, лес, который я помню с детства, сохранился. При участии поддержки жены и помощи сына-школьника я стал потихоньку скользить по лыжне. Сначала получалось плохо, но вскоре дело пошло на лад. Оказалось, что Всероссийское общество слепых каждый сезон проводит для инвалидов по зрению соревнования по лыжному спорту. Как-то сразу попал на чемпионат общества, и мне удалось занять третье место среди слабовидящих. С тех пор с лыжами не расставался. Но слепота неумолимо настигала, и вскоре я уже не мог самостоятельно тренироваться и участвовать в соревнованиях без помощи ведущего, так называемого лидера. Однажды на зональных соревнованиях им стал мой 19-летний сын, и мы заняли с ним первое место. Это для меня была самая приятная победа. Лыжня проходила по пересеченной местности, и сын тогда впервые увидел, что слепые спортсмены довольно успешно ее преодолевают. К концу 70-х годов пластиковые лыжи стали вытеснять клеенные деревянные. На массовых соревнованиях рядом с отечественными марками «Орион», «Тиса», «Спринт», «Эстония» соседствовали импортные «Кнейсел», «Фишер», «Карху», «Атомик», «Россиньоль», «Ярвинен», «Кестли». Резко обозначилась зависимость спортивных результатов от марки лыж. Большие ставки делались на новые лыжные мази, парафины, аэрозоли, порошковые так называемые ускорители. Появился новый способ бега на пластиковых лыжах – свободный стиль, в обиходе коньковый ход. Пришлось его осваивать. Все это было интересно, занятно. Но вот проблема. Во время пауз между соревнованиями я все чаще оставался без лидера. Иногда выручали приятели, с которыми в молодости доводилось вместе тренироваться, но нужен был постоянный помощник. Им стал Александр Григорьевич Стрелкин. За отзывчивость и доброту знакомые сверстники ласково зовут его Шуриком. С давних времен мы с ним поддерживали дружеские отношения. Он оказался единственным человеком из моего мужского окружения, который понял, как важно для меня движение, и предложил вместе кататься на лыжах. Поначалу для нас обоих это было пыткой, но с годами тандем сложился. Глядя на нас со стороны, трудно было даже предположить, что один из лыжников слепой. Шурик оказался великолепным лидером. Он никогда не кричал на лыжне истошным голосом, а спокойно предупреждал об изъянах лыжной трассы, всегда вовремя, так что я успевал среагировать. Это не привлекало внимания окружающих и внешне выглядело как обычное общение приятелей на прогулке. Помогало еще и то, что Шурик, как и я, был заядлым лыжником с детства, слыл неплохим спортсменом в студенческие годы. Я потерял зрение, но обрел настоящего друга. Вот как бывает. Сейчас возраст не позволяет мне успешно выступать в соревнованиях, а вот от спокойных лыжных прогулок пока не отказался. Правда, все реже их удается совершать. Некому меня сопровождать. Приходится ждать, когда позовет старший внук, который уже уверенно может руководить дедом, хорошо усвоив мои уроки. Своим немалым опытом я готов поделиться и с теми, кто хочет кататься на лыжах, но не знает, с чего начать, что нужно учесть.